Глава 13, в которой я узнаю о себе много интересного. Утром я проснулась от пения птиц, потянулась, заметив висящий на вешалке бушлат, нахмурилась, сняла и не заметила. Как оказалось, сняла еще туфли и аккуратно поставила возле ночного горшка. Ого, сарафан тоже стянула, оставшись в одной рубашке. Он висел аккуратно расправленный на стуле. Сверху покоились мои шерстяные чулки. Черт, да я самая настоящая сомнамбула. Заглянув в печь, не погас ли огонь, поставила чайник и, почесываясь, вышла на палубу. Лохматая в одной нижней рубашке. Кроме выщербленных досок по правому борту, следов вчерашнего вторжения я не обнаружила. Не нашла и трупа селёдочника у подножья колокольни, что значительно подняло настроение. Вернется капитан, пожалуюсь ему, что и в воздухе удильщику находиться небезопасно. Шляются тут всякие. Лучше бы оставил корабль на постоялом дворе. «Доброе утро!» – услышала я со стороны капитанского мостика. Медленно развернулась, уже зная, кого увижу. Красавчик Инг сидел, прислонившись спиной к штурвалу. Плечи серфингиста накрывал шерстяной плед, который я умыкнула из логова капитана. Рядом лежал шторм, вернее, все, что осталось от огромного парусника. «Что вы здесь делаете?» Моему возмущению не было предела. Еще один лазутчик узнал тайну нашего корабля. «Стерегу твой сон. После происшествия с капитаном селедки у тебя случилась истерика. Ты плакала и жаловалась мне, что едва не сделалась убийцей. Не мог же я бросить в беде подвыпившую женщину». «Ах, да что вы себе вздумали!» Я от наглости незваного гостя топнула, но, облизав губы, почувствовала на них сладость вина. «Да, я выпила вчера 3 рюмки вишневки, может быть, 4, но они не превратили меня в размазню, раз уж я сумела удержать на крюке багра селедочника». Мутная память тут же подсказала, как я мочила слезами камзол человека, который постукивал меня по спине и шептал. «Все обошлось, не плачь, все живы и здоровы». Я схватилась за ворот нижней рубашки и сжала его в кулаке, понимая, кто меня вчера раздел. «Да-да, я даже поначалу решил, что разнимал поссорившихся собутыльников». «Уходите немедленно!» – зашипела я, пальцем показывая на колокольню. «Сейчас вернется Рут Талбах, и вам не сдобровать!» «Вот и вся благодарность!» – поднял брови красавчик Инг, стаскивая с себя плед. «Может, все же назначим свидание? Ты мне должна». «Хорошо», – торопливо ответила я, всей душой желая, чтобы он как можно быстрее убрался. «Завтра в это же время мы с Рутом Талбахом будем колдовать над нашим тортом в капитанской берлоге, чтобы наутро предъявить его во дворце. Мне будет не до свиданий». «Если не придешь, я знаю, где тебя найти», – предупредил Инг, подхватывая свою доску. «Почему вы обращаетесь ко мне на «ты»?» Мое лицо аж перекосило от возмущения. Меня мало волновала сама угроза, поскольку логово капитана этому прощелыге не найти. «Разве мы близко знакомы?» «Куда уж ближе после сегодняшней ночи». Он спускался с мостика, пристально глядя мне в глаза. «По всем законам нравственности я должен на тебе жениться, а ты прицепилась к какому-то «ты». «Между нами что-то было?» Я судорожно тормошила хлипкую память, но та отказывалась подсказывать. «Конечно, я лично тебя раздевал, но учти, ты сама потребовала, чтобы я помог снять с тебя чулки. Ты с дуру дернула не за тот конец, и лента на чулке завязалась узлом, а я распутал, зубами. Заодно убедился, что корма у тебя на самом деле красивая. «Вон!» – завизжала я, боясь, что всплывут другие подробности ночи, о которых я не хотела знать. Мне достаточно было услышать издевательское «дернуло не за тот конец». Красавчик Инг сунул себе под ноги доску шторма. «Ветер в корму!» – произнес он интимным голосом, наслаждаясь тем, что мое лицо начинает гореть. Продолжая посмеиваться, Инг на доске сделал круг вокруг лодки. Его расстегнутая рубашка раздулась пузырем, показывая мне мускулистый торс наглеца. Заметив мой взгляд, красавчик расхохотался и был таков. Я едва успела одеться и прибраться, как появился капитан. Он принес две корзины с продуктами. «Как прошла ночь?» – спросил он, выкладывая на стол горшочки, бутылки и мешочки. Вторая корзина полнилась фруктами. «Надеюсь, отдохнула? Нам сегодня не удастся поспать. Будем творить чудо!» «Почти не спала», – надув губы, сообщила я. «Отбивалась от селёдочников». Капитан на мгновение замер, потом медленно развернулся ко мне. «И что они хотели?» «С вами поговорить». Хозяин селедки был пьян и дубасил багром по удильщику. Я выдернула багор вместе с самим капитаном. Я опустила глаза. Нечаянно. Он висел на крючке и верещал, как свинья. «Дельф разбился?» «Нет», — я помотала головой. «Вышел сын и забрал своего папашу. Больше я их не видела». Я недовольно поджала губы. В принципе, ни разу не соврала. Просто умолчала о кое-каких подробностях. «Я поговорю с Дельфом, припугну. Если еще раз сунется, будет иметь дело с палачом». «Я думала, что на нашем судне безопасно, а тут летают всякие. В следующий раз, когда пойдете с ночевкой к своей разлюбезной травнице, оставьте меня на постоялом дворе». «Тебе не придется больше караулить удильщика. Я нанял юнгу». Я подняла на старика глаза. «А если это доносчик, работающий на королевского повара? Не боитесь?» «Нет. Мне его рекомендовал один очень достойный человек. Наш юнга во дворец не сунется даже под угрозой смерти. Его оттуда недавно вышибли». Капитан отвлекся на бой колокола, извещающего, что уже 9 утра. «Кстати, что-то он запаздывает». «Я давно здесь», – донеслось с мостика. «Не решался прервать вашу беседу». Я заскрипела зубами, узнавая голос. «Знакомься, это красавчик Инг», – представил мне капитан, появившегося в дверях серфингиста. «Он отличный непоход, даже имеет диплом воздушной академии, так что не придется учить с нуля. А это наша Лиана», – старик кивнул в мою сторону. «Лучший кондитер во всем королевстве». Прощелыга улыбался во весь рот. Сделав шаг ко мне, наклонился, чтобы поцеловать руку, а сам незаметно погладил ладонь большим пальцем. «У вас отличная корма, давно таких не видел», – произнес он, нагло глядя мне в глаза. Я шумно вдохнула, готовясь выдать порцию ругательств, но красавчик развернулся к капитану. «И крепкий парус, как сильно разгоняется судно». «Не сильно», – ответил, посмеиваясь, Рут Талбах. Он отлично понял, над кем так тонко издевается его протеже. «Но вполне хватает, чтобы вовремя развести хлеб». Я поднесла к носу ароматное яблоко, лишь бы не смотреть на красавчика. Надо же, какой прилипало! С таким можно увязнуть в перепалке, как муха в желе. И тут меня осенило. Я неожиданно вспомнила об одном очень важном качестве яблок. У них есть пектин. Мысли заработали лихорадочно. Пектин – отличный загуститель, который можно применять вместо агар-агара. Я видела перед глазами мамину тетрадь, где ее почерком было написано «Зефир, желе и суфле из пектина». Так, что там нужно? Килограмм яблок варить в небольшом количестве воды, пока не получится пюре. Сцедить, подвесив над емкостью марлю с пюре. Полученная жидкость и есть пектин. Для изготовления зефира добавить во взбитые белки, сварив предварительно с сахаром. Для получения желе пектин смешать с фруктовым соком и поместить в холодильник до полного застывания. Красавчик уловил изменение моего настроения и вопросительно задрал бровь. Я показала ему язык. «Ну, ребятки!» – капитан хлопнул в ладоши, отвлекая нас от молчаливой дуэли. «Пора за работу!» «Ты, Ляна, расскажешь мне, что придумала для принцессы. А ты, Инг, ступай к штурвалу. Курс на сосновый бор. Увидишь мельницу – позовешь». Старик потрепал широкое плечо Юнги, выпроваживая того за дверь. «Фордевинт!» – негромко произнес капитан волшебное слово, и удильщик ожил. Резко напрягся парус. Судно совершило разворот плавно, ни разу не дернувшись. Ни одна плошка на столе не сдвинулась. Вот что значит человек с дипломом. «Мы находимся в руках опытного небохода», похвалил нового работника дед. «Повезло!» «Где вы его взяли?» Я отбирала яблоки в кастрюлю. Хотелось поскорее получить пектин. «Он племянник травницы. Выгнали из флота за неуставные отношения». Капитан громко хмыкнул. «Спал с любовницей командора, а тот их застукал, полез с кулаками, ну и получил в ответ». «Пусти козла в огород!» – ворчливо заметила я. «Ладно, хватит болтать. Что будем делать с тортом?» «Море будем делать. Мне нужен синий или зеленый краситель». Я подробно изложила свою идею. Капитан, повозившись в одном из сундуков, вытащил рулон чистой бумаги и чернильницу. Потом нашел гусиное перо и умело заточил его. «На, рисуй. Хочу посмотреть, как ты представляешь спрута и все остальное». «Бисквиты будут черными. Это символ беспросветной бездны. Само море сделаем из синего желе. Не спрашивайте, что это такое. Главное – подобрать краситель». «А что, если море будет зеленым? Синий нам не найти. Но есть такая травка, которая дает чистый цвет». «Ну, можно». Я кивнула. «Барашки на волнах – это сахарная пудра. Корабль – тот же бисквит, а вот спрут...» «Опять испечем из соленого теста?» «Нет. Помните, вы купили малышу Хакли леденец на палочке?» «Ну?» «Сделаем спрута по тому же принципу. Его щупальца, которыми он обнимает корабль, будут прозрачными, как темно-красное стекло. Присоски, глаза и зубастый рот нарисуем кремом». «Так как же?» Капитан не понял. «Спрут, это тебе не крохотный петушок на палочке. Пока жженый сахар горячий, из него можно тянуть любые формы, даже выдувать. Голову отольем, залив тонким слоем бокал для вина. Главное предварительно смазать растительным маслом, чтобы легко снялось. Все детали будем исполнять отдельно, а потом соберем». «Ух!» – капитан поднялся со стула и забегал по каюте. Я, расправив бумагу, старательно рисовала эскиз торта. От усердия даже высунула язык. «Предлагаю пустить по бокам водоросли из зеленого крема». Капитан выхватил у меня перо и сам внес дополнение в рисунок. «А между ними прилепим карамельных рыбок». «Эх, был бы у нас агар-агар, мы бы такую красоту сделали!» Королевский повар от зависти повесился бы. «Что такое агар-агар?» На пороге стоял красавчик. Я скривила лицо. «Почему ты здесь?» Капитан свел брови к переносице. «Мельница прямо по курсу», вытянулся в струнку Инг. Капитан поспешил к выходу. Он лично заводил удильщика в скрытое пространство и делиться секретом ни с кем не собирался.